Когда они вернулись в вестибюль, шагая медленно, в ноги Сюзанны впивалось множество иголочек. Она с облегчением отметила, что за окном сгущаются сумерки. Похоже, убить день полностью не удалось, но большую его часть она продержалась. Народу в вестибюле хватало, однако суета улеглась. Красавица смешанных кровей, выдававшая ей, им, ключ, уже не стояла за регистрационной стойкой. Ее смена закончилась. Под козырьком перед центральным входом двое новых мужчин в зеленой униформе останавливали такси для гостей отеля, многие из которых были в смокингах и длинных сверкающих платьях. «Отправляются на вечеринки», — объяснила Сюзанна. «Или в театр». «Сюзанна, что мне до них? Нам нужно просить одного из этих мужчин в зеленых костюмах остановить желтый автомобиль?» «Нет, возьмем такси на углу». «Ты правду говоришь?» «Слушай, достала ты меня своей подозрительностью. Ты везешь своего малого туда, где его или тебя ждет смерть. Я в этом уверена. Но я признаю твое решение добраться до того места. И сдержу обещание. Да, я правду говорю». «Хорошо». Не произнеся больше ни слова, и уж, конечно, не извинившись, Мия покинула отель, повернула направо и зашагала ко второй авеню. «Хаммершельд Плаза 2» и прекрасной песни «Розы».